Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Ведет передачу научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Поздняк. Сегодня у нас в гостях доктор Андреас Хайнеман Грюдер. Здравствуйте, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, господин Хайнеман Грюдер, вы сейчас в Москве и участвуете, точнее, в Дубне, и участвуете в конференции «История атомного проекта». Собственно говоря, почему именно вот вы участвуете в этой конференции, и я знаю, что вас лично пригласили на эту конференцию. Да, правильно, меня лично пригласили на эту конференцию, и я сам занимался вопросами атомного проекта 5-6 лет назад. Меня тогда особенно интересовал вклад немецких ученых в этом общем развитии атомного оружия Советского Союза. И на нынешний день меня, скорее всего, интересует, как ветераны, так называемые, этого проекта смотрят на свое собственное прошлое, насколько они тоже с некой критикой, может быть, или с новым нравственным подходом взглянут на эти события 40 или 50-летней давности. Вы знаете что, господин Хайнеман Грюдер, ведь в настоящее время, как мы знаем, все большее количество разумно мыслящих людей начинают, и среди них, конечно же, наибольшее количество ученых, физиков, математиков и историков, вот, в частности, вы, историк, политолог, они стали осознавать несовершенство нашего мира. И прежде всего сюда относится жуткое загрязнение окружающей среды, нарушение экологического равновесия природы. Затем, конечно же, моральная деградация в колоссальных масштабах, буквально во всех сферах жизни. И, наконец, мрачная перспектива ядерной войны. Вот это, собственно говоря, такие ключевые проблемы нашего современного мира. Вот скажите, пожалуйста, нынешняя конференция «История атомных проектов в России», в которой вы участвуете как историк, политолог, насколько я понимаю, и социолог, и вот как на этой конференции, собственно, затрагиваются эти вопросы, если они вообще затрагиваются? К сожалению, до сих пор затрагивались эти вопросы почти вообще нет. Косвенно, естественно, идет, может быть, на этой конференции первый раз вообще в истории, послевоенной истории, речь о экологических последствий этого атомного проекта, тоже людских постраданий во время создания этой бомбы. Но, к сожалению, до сих пор я не слышал доклады, замечания и, скажем, выступления во время дискуссии, которые затрагивали бы эту основную проблему, что, с одной стороны, создание атомного бомба показало огромнейший интеллектуальный потенциал, скажем, научной элиты. В том числе можно и добавить способности административной системы во время сталинского периода. Это тоже доказано было этим проектом. А это вообще не соответствует нравственному потенциалу этих людей, потому что, как мне пришлось слышать несколько раз, ученые, атомщики чаще всего сделали все, что им было заказано. Они чуть ли не выступили как научные наемные солдаты. Значит, они сами больше не несли ответственность за последствия своих действий, они оправдали свою работу, свои затраты, энергии именно тем, что или им было сказано «надо сделать, значит, сделаем», или «во имя Родины». Но Родина – это всегда, или Отечество – это всегда очень обширное, абстрактное понятие. Это всегда какие-то ведущие политики, которые определяют вообще, что нормальные люди должны подразумевать под родиной или отечеством. А таким образом они чаще всего избегали вообще этот вопрос, насколько я свои личные работы ношу и ответственность за эти ужасающие последствия атомного проекта. И не только в случае применения атомной бомбы, а уже в ходе разработки атомной бомбы произошли столько неприятных вещей, ну, экологические загрязнения, людские пострадания, именно тоже и во время этих испытаний первых бомб на полигонах и все прочее. Это удивительно, насколько именно и здесь, в бывшем Союзе, может быть, и даже в отличие от США, где после войны физикам были заданы очень много критических вопросов, насколько они в 96-м году здесь, в России, еще живут, скажем, без всяких таких упреков. Единственный вопрос, который, очевидно, этих физиков, атомщиков занимает, насколько они могут гордиться своими подвигами и насколько, может быть, какие-то авторы, ссылая на добычу информации через разведку из-за рубежа, могут таким образом уменьшать их вклад. Значит, они хотят на этой конференции чаще всего утверждать, мы сделали все сами. Значит, это единственная, скажем, такая... Критерии оценки своей деятельности. Да, критерии оценки своей деятельности. И, скажем, это тоже единственный диалог, который я здесь вижу между атомщиками и общественностью. Значит, на эту проблему можно, естественно, тоже и смотреть с двух сторон. Почему атомщики должны быть более нравственными, чем обычные люди? Потому что на самом деле их нравственный потенциал не превышает, скажем, нравственный потенциал простого обывателя. И на самом деле, может быть, это вся проблема нравственности в подходе к атомной бомбе, к таким разработкам, заключается в том, что любой человек зависит в своих нравственных подходах от того, в каком коллективе он находится. И если он находится в узком коллективе, в котором все единомышленники, и которые все как-то избегают какой-то нравственный самокритицизм, да, тогда вообще не возникает вопрос, потому что они в своем коллективе друг другу оправдывают себя. И пока, скажем, общественность тоже как более широкий коллектив не упорно задает вопросов, значит, они и не чувствуют этого стимула себе отдать отчет, ну, чем мы вообще там занимались. Вы знаете, я прослушала несколько докладов, и у меня создалось такое впечатление, что когда рассказывали об истории атомного проекта, о создании атомной бомбы, добыче сырья и так далее, что практически вот вся наша наука, и ученые, и физики, и математики, и металлурги, и химики, которые были подключены к этому проекту, ну, может быть, половина, а то и больше ученых занимались фактически военной программой. Ну, позже, конечно, там стали разрабатывать вот атомные электростанции, то есть атомная энергия в мирных целях, но все-таки основная масса ученых была занята в военных программах. Вот как вы считаете, что это? Ну, как бы ошибка человечества, которое не знает, как использовать науку, или же причина кроется несколько в ином? То есть наша наука, материалистическая, современная наука, которая считает себя движущей силой развития общества, вот, или она неправильно понимает свои цели и задачи? Вот как вы думаете? Я думаю, что это довольно существенный вопрос, который вы задавали. Мне кажется, что не только здесь, в бывшем Союзе, в России, а тоже на Западе, в физика, химика, математика, все это, ну, естественные науки, они потеряли свой идеал именно в ходе этих атомных проектов. Потому что произошла некая военизация наукой. Наука потеряла свою автономию. Она подчинялась военным целям, военным ведомствам, и они стали, как я уже сказал, своего рода наемниками, эти атомщики, эти ученые. Проблема в том, что все они узкоспециализированы, и в этой узкой специализации, естественно, были ученые величайшего класса, высокого класса. Это были отличные физики, отличные химики, отличные теоретики. Но, если вы смотрите на понятие науки еще 19 века, скажем, тоже на эти идеалы, например, этого немецкого философа Гумбольдта, что он считал, наука – это университет, значит, она должна обобщать и включать, и интегрировать все разные предметы. Значит, человек, который занимается физикой, должен быть и одновременным хорошим философом, он должен и проходить во время своей учебы какие-то исторические лекции, и лекции по, скажем, теологии. А поскольку нынешнее поколение ученых настолько специализирован, скажем, понятие науки изменилось настолько по сравнению с тем, как это еще понималось в XIX веке. И я считаю, что это и стало одной из тех причин, почему атомщики, физики так легко смогли вписываться в такие атомные проекты, потому что они уж больше не получили такое образование во время своей учебы, который включил бы и другие предметы, которые им, ну, скажем, по этим гумбольдтским идеалам дало бы понять, вот моя задача не только в том быть хорошим теоретиком или экспериментатором в той узкой сфере, с которой я занимаюсь. Но это произошло, и я считаю, что атомные проекты не только в России, они привели к тому, что наука сама потеряла эту автономию и тоже эту силу интеграции разных подходов. И вот в чем и тоже, в частности, предпосылка того, почему это все стало на самом деле возможным. Вот вы когда говорили о деятельности Гумбольдта, это действительно великий ученый, говорили о его подходе, таком универсальном подходе к науке, и вот эта идея университетов, она действительно замечательная. Вы сказали о теологии, и одновременно мы знаем, что сейчас в мире развивается такое течение, я бы сказала, или движение, направленная к синтезу науки и религии. Ведь, возможно, вот это, ну, давайте назовем вещи своими именами, моральное падение ученых, как вы сказали, крупных, гениальных ученых, именно потому, что, возможно, они не осознают истинную природу человека, Вселенной, и, наконец, просто не признают Творца. Ведь ежели Гумбольдт вводил теологию, следовательно, у него был взгляд, связанный уже с высшими понятиями. Вот что вы скажете по этому поводу? Ну, я тоже думаю, что именно раскрытие ядра атома, что это дало многим ученым такое самопонятие, будто бы они действительно хозяины этого мира, будто бы именно в этой атомной физике смог развиваться, ну, такая идея всеимущества человека, и будто бы там никаких пределов больше нет, мы просто перешли сейчас к самой сути вообще бытия. Мироздания. Но на самом деле кажется, что это еще не так. Разрушительные силы уже раскрыты, но там тоже и внутри атома еще осталось достаточно много тайн. Насчет, скажем, интеграции естественных наук и теологии, я знаю, что на этот счет существует несколько предложений, выдвигаются идеи. Мне кажется, что для этого и тоже нужно некий общественный контроль над тем, чем занимаются атомщики. Фактически, это секретность, которая существовала во всех этих атомных проектах, изолировала этих атомщиков от общества. Они жили в какой-то зоне, не только в прямом, а тоже в переносном смысле. Значит, они потеряли связь с основной частью общества. Значит, если общество начинало бы через какие-то контрольные институты, через не только прессу, а тоже через, может быть, какие-то органы, специализированные на общественную проверку хода научных направлений, если такого создавалось бы, эти атомщики начинали бы снова ощущать, насколько не только общество платит за все это, потому что это, естественно, и сумасшедшие денежные затраты, а насколько они носят и своими действиями ответственность, а не только перед самим собой в своем узком круге, а перед теми людьми, которые, может быть, страдают от последствий их исследований. И поэтому я считаю, что такое чисто нравственный подход, который хочет их возбуждать, скажем, что он может быть немножко идеальным выглядит и даже наивным. А для, скажем, для перехода к новому мышлению надо создавать институты, которые связывают науку с обществом. Мне кажется, это нужно. Вы сказали общественный контроль. Но кто осуществляет этот общественный контроль? И на основе каких идеалов, установок идет этот контроль? Я считаю, что никто в силах изначально сказать, вот в этом направлении мы должны двигаться, а в этом нет, потому что это что-то божественное, а что-то другое – это злодеяние. Нет, это с самого начала никто не может сказать, вот, потому что это означало бы, естественно, конец науки, потому что она в какой-то мере и открыта. Каждое новое поколение должно определить, в каком направлении мы хотим двигаться. Я просто считаю, что раньше это решалось очень узким кругом людей, которые всегда от имени народа, от имени Родины, от имени Отечества говорили. Но Родина, Отечество, общество вообще не было включено в определение этого. Я не считаю, что с самого начала существуют какие-то принципы, кроме, может быть, одного очень главного принципа, и это сохранение мира как основа нашего выживания. Сохранение, скажем, творчества Бога, того, что мы не сами творили, а что нам было просто дано. А вот вы говорите о выживании, а что вы подразумеваете под этим понятием выживания? Под выживанием, естественно, сохранение естественного окружения, мира человека, естественно, и тоже духовное выживание человека, потому что поскольку мы уже говорили о том, что интеллектуальный, технологический потенциал человека не соответствует его нравственному потенциалу, я считаю, под выживанием можно понимать именно тот синтез интеллектуального и нравственного потенциала человека. Это то, что, может быть, позволяет человеку или человечеству выживать. Есть очень много философов, которые довольно скептически относятся к тому, что человечество вообще доживет до конца 21 века. А скажите, пожалуйста, господин Хайнеман Грюдер, вот понятие сознания и самоосознания, оно важно в деятельности вот тех ученых или политиков, которые определяют порой судьбу народов, стран и так далее. Вот как вы можете расценить вот эти понятия сознания и самоосознания? Вот что вы понимаете под этими терминами? Многие политики, естественно, действуют по стереотипам фактически прошлого века. А что все технологические и научные способности, возможности человечества требуют вообще совсем новые подходы, а, например, не национальный подход, а общечеловеческий подход. Это об этом говорилось здесь во время перестройки, во время так называемой политики нового мышления. Но я здесь и тоже в России вижу, что от тех идей, которые, например, в сфере международных отношений выдвинул Горбачев и потом Шеварднадзе в второй половине 80-х годов, что они уже снова ушли в задний план, что больше говорят о национальных интересах, национального достоинства, национальной гордости и все прочее. Значит, снова такое возвращение к очень старым, устаревшим на самом деле стандартам политического мышления. И, естественно, это можно истолковать так, что это какой-то признак беспомощности политиков, но это, с другой стороны, и показатель того, что они просто не на уровне. На уровне того, что требуется на уровне, скажем, уже существующего процесса интеграции и общения между разными представителями мира. А насколько в этих политиков происходит самосознание, об этом и не трудно судить. Но я заметил уже несколько раз удивительный факт, что ведущие политики, именно когда они ушли на пенсию, что они тогда начинают думать о своей деятельности совсем другими подходами, чем во время своей политической деятельности. И что, к сожалению, это тогда, естественно, для довольно поздно, чтобы это имело практические результаты, но, может быть, это все-таки и влияет на еще действующих политиков. Но чаще всего, мне кажется, действующие политики, они заняты своим выживанием на следующие выборы, они довольно узковато подходят к всем проблемам, они хотят набирать как можно больше голосов на следующих выборах. Значит, они думают в сроках несколько месяцев, может быть, какого-то года. Но я часто себе спрашиваю, а кто из вообще не только в России, а тоже у нас действующих политиков думают о том, как должен выглядеть 21 век. И я не вижу, что там кто-то выступил какими-то идеями, которые вышли за рамки этого узко-эгоистического, да, выживания как в качестве политика. То есть выживание имеется в виду именно в таком плане чисто материалистическом. Иметь власть, иметь положение, управлять государством. То есть удовлетворяя свои какие-то понятия, как ложное эго, честолюбие, тщеславие и так далее. То есть, вы знаете, кстати, вот в связи с этим я вспомнила о таком политике во Франции, Фуше, вы, наверное, знаете. И о нем много писали в свое время. Он творил, конечно, совершенно поразительные вещи с точки зрения не укладывающейся, так сказать, в голове, с точки зрения морали, нравственности и так далее. И вот в конце жизни он переехал жить в Италию. И в эти годы, когда он уже был отстранен от активной политической деятельности, общественной и так далее, он просто в уединении проводил это время и переоценивал свою деятельность, вот как вы сказали, делают многие политические бывшие деятели. Он пришел к осознанию Бога, он пришел к осознанию истинного назначения человека. Понимаете, вот, к сожалению, в нашей жизни и среди политиков, среди тех, кто правит странами, государствами, правительствами, и среди ученых, которые получают программы от этих правителей, к сожалению, сейчас очень мало людей, которые осознают. Вот вы говорите 21 век, но ведь можно смотреть и далеко вперед. И в этом смысле, если человек все-таки не понимает своего истинного назначения, то он так или иначе будет творить вот такие Богу неугодные дела. Вот что вы скажете по этому поводу, и в добавление к этому вопросу, встречались ли на вашем пути, ведь вам часто приходится встречаться с различными политическими деятелями, историками новейшей истории, социологами, журналистами, вот встречались ли вы с людьми, которые осознают, все-таки осознают, что человек – это не просто вот какое-то материальное существо, которое отжило, как животное, работая, зарабатывая на жизнь, или, может быть, немножко поднявшись на более высокий уровень, на уровень интеллектуального такого рационалистического строя жизни, какими являются в большинстве своем современные ученые. То есть они считают, что смысл жизни вот в этих интеллектуальных, логических рассуждениях, наслаждениях и так далее. Вот что вы нам можете сказать по этому поводу? Может быть, я в своей собственной жизни только встречал один раз такого человека, который мне в этом смысле своими способностями действительно впечатлял, и который я воспринимал как человек искренний, истинный, верующий и в то же время и твердым в смысле в своих убеждениях. Это был такой пастор Мат Нимела. Он, может быть, здесь в России не настолько известен, но он был, может быть, самый известный священник, который противостоял Гитлеру в 30-х и 40-х годах. Был личным заключенным Гитлера, отсидел 10 лет в концлагере. И я с ним познакомился уже в моем детстве. Он меня впечатлял именно тем, что он задавал один простой вопрос, который я уже слышал в своем детстве. Я не могу сам сказать, что я очень верующий, в смысле, что я верующий в христианскую религию, но он мне тогда сказал, что он себе часто задавал вопрос, как действовал бы в моей ситуации, в которой я сейчас нахожусь, Иисус Христос, как Он действовал бы. И мне это очень впечатляло, потому что Он считал важным найти ответ, и ответ из принципов, которые Он не сам определил, а которые вложен в Библии, в подходе Иисуса Христуса. Потом мне и понравилось, что он задавал вопрос. Значит, он и еще не знал ответа. Он не считал, что Иисус Христос уже дает точный ответ, а что это некий вызов себе всегда спрашивать, а как он действовал бы. Я тоже не знаю, поскольку он не описана та ситуация в Библии, в которой я сейчас нахожусь. Но он все-таки пришел к такому подходу. И мне кажется, это сильно отличается от того, как мы все инстинктивно по жизни реагируем. Я это называю инстинкт кошки, как человек часто действует. Кошка, откуда она не бросалась бы, с какой верхушки, она всегда падает на ноги. И так и мы в своих действиях, мы совершили ошибку, сразу же появится ложь. Ложь в человеческом поведении появится так быстро, как инстинкт кошки, когда она падает сверху вниз. И так и тоже инстинкт власти. Он действует быстрее, чем мы можем об этом размышлять. На самом деле, это можно сказать, это инстинкт животных. Это инстинкт, скажем, такого чисто физического выживания. И мы применяем для этого лжи и какие-то эгоистические подходы. Но таким образом, естественно, это выглядит через людей как-то более цивилизованно. На самом деле, это, по-моему, это тот же самый инстинкт кошки, который там действует. Чтобы подниматься над этим, мне кажется, надо себе в таких ситуациях, которые действительно являются в нравственном смысле возбуждающими, надо себе тот вопрос задавать, который себе этот священник или пастор Матнимала задавал. Как действовал бы в такой ситуации Иисус Христос? И это не должен быть Иисус Христос. Может быть, мусульман себе задает вопрос, а как в той ситуации Аллах действовал бы? Или еврей себе спросил бы, а как вообще Бог действовал бы в этой ситуации, или что он в этой ситуации от меня ожидает? Это в разных религиях, наверное, другой, который поставит этот вопрос, или который является примером. Поэтому я считаю, что... Да, я хочу добавить, или как в ведической философии, как бы действовал Кришна... Может быть, и тоже, как бы действовал бы Кришна. Я, к сожалению, слишком мало знаю об этой же религии, но я считаю, что этот нравственный вызов на самом деле свойственен всяким серьезным религиям. Да, вы знаете, я с вами абсолютно согласна по этому поводу. И вы знаете, у меня такое сложилось впечатление, вот побывав на этой конференции, прослушав доклады, к сожалению, еще пока конференция продолжается, я вынуждена покинуть Дубну, но у меня сложилось такое впечатление, что большинство ученых, которые сейчас вспоминают свою деятельность и так далее, они не задают себе вопроса, а что бы на их месте сделал Иисус Христос, Аллах или Будда, тот, кто проповедует буддизм, и, естественно, не задают тем более себе вопрос, а что бы сделал Кришна, как верховная божественная личность. И, к сожалению, к большому, конечно, для современного общества это очень и очень плохо. Потому что мы видим, что наша современная материальная наука, она, по сути, не решает проблемы, она порождает огромное множество других проблем. Вот в заключение нашей беседы, кстати, я надеюсь, что мы все-таки с вами, может быть, еще раз побеседуем до вашего отъезда в Германию. В заключение нашей беседы, ну, во-первых, мне хотелось бы вас поблагодарить, и, во-вторых, ваши пожелания нашим радиослушателям. Наша радиостанция называется «Духовно-философская радиостанция». Вот, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям? Ну, я приветствую всякие люди, которые здесь, в этих очень трудных обстоятельствах, которые существуют в России, все-таки стремятся к тому, что они сохраняют в себе добро, что они сохраняют в себе здоровый образ жизни, которые стремятся к преодолеванию всех этих, скажем, бедствий, с которыми они каждый день на рынках, на улицах, в метро встречаются и поднимаются просто над тем миром, физическим или материальным миром, в котором они повседневно живут. И насколько... Я просто обожаю тех, которые в тех обстоятельствах могут подниматься над этим обстоятельством. И в этом смысле я желаю всем слушателям успеха или счастья, и здоровья, силы, энергии в продвижении на этой пути. И, наверное, в первую очередь духовного выживания. Ну, духовное выживание, это может быть и основа того, что можно и в материальном плане потом выживать, потому что это довольно временная вещь, временное достоинство, это материальное выживание. Да, спасибо вам большое, всего вам доброго. До свидания. Харе Кришна. Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из рубрики «Школа выживания», которую для вас провела научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Позняк, звукооператор Вриндаван Чандра Дас.